Глава 15. Атмосфера в кабинете начальника РОВД города Каменска царила совсем недружелюбная. Вокруг большого прямоугольного стола сидели сотрудники, сложив руки на столе, словно прилежные ученики. В углу противно цокали большие напольные часы. В какой-то момент времени маятник оказался единственным подвижным предметом в кабинете. Все замерли и безмолвно смотрели на закрывшего лицо ладонями седовласого полковника, сидящего во главе стола. «Какие еще маньяки-сатанисты!» – обреченно произнес полковник, не убирая ладони с лица. «Ты вообще понимаешь, что сейчас к нам едет следственный комитет из главка, заместителем прокурора?» Повысив голос, полковник убрал ладони с лица и пронзительно впился взглядом в Потапова. «Евгений Васильевич, ты тоже думаешь, что эти чудовищные преступления рук маньяков-сатанистов?» Медленно он перевел взгляд на начальника следствия. «Алексей Борисович», – неуверенно начал начальник следствия, – «действительно все три убийства очень странные. У нас нет ни одного разумного объяснения, как можно было совершить такое. Мы, конечно же, отрабатываем несколько версий, но, скажу честно, ни одна из них на сей момент не является убедительной. У вас же был отчет судмедэксперта. Думаю, вы в курсе всех подробностей с мест происшествия». «В курсе, не в курсе. Вы понимаете, что от нас ждут объективных фактов и версий?» Полковник не сильно шлепнул ладонями по столу. «Что у тебя, Егоров, по сбору оперативной информации?» Резко повернул он голову к своему заместителю. «По первому убийству были опрошены все жители подъезда и квартир, окна которых выходили на окна убитого». Довольно бойко затараторил начальник криминальной полиции. «Никто ничего подозрительного не слышал. Старик вел довольно обыденный пенсионерский образ жизни. Бывший военный, вдовец, подрабатывал в одной из гостиниц города. Случай смерти пенсионера в больнице я пока бы держал обособленно, так как смерть мужчины наступила по предварительным данным в результате термической травмы. Медсестра, дежурившая в ту ночь на этаже, утверждает, что было все спокойно. Да и камеры у входа из территории не дали никакой информации о чем-то подозрительном. Опрос соседей по палате также не дал ничего. Все спали, ничего не слышали и не видели. Есть одна странность. Убитый в день своей смерти совершил странный побег из терапии, в которой проходил курс реабилитации после длительного запоя. Свидетели утверждают, что старик спрыгнул из окна третьего этажа и добежал до главного корпуса поликлиники». «С третьего этажа?» – потупился на подчиненного полковник. «Ты ничего не перепутал?» «Действительно звучит странно, но это оперативникам подтвердили несколько человек». Начальник криминальной полиции поспешил тут же опровергнуть сомнения своего начальника. «Бред какой-то!» – вздохнул полковник и налил из графина себе воды. «Ну, что дальше по третьему убийству?» – недовольно вскрикнул он, поднося стакан ко рту. «Что касается Жабина, то тут тоже ситуация не из лучших. После того, как он выехал из коттеджного поселка Вишневый, в котором и проживал, никто его не видел. Камеры, расположенные на посту охраны, указали на то, что он ехал в машине один. Жена подтвердила, что уезжал он на работу. Никаких проблем с профессиональной деятельностью у убитого никто подтвердить не смог». Егоров сделал непродолжительную паузу и, подняв взгляд на полковника, добавил: «Алексей Борисович, по характеру и методу первого и третьего убийств могу сказать одно. Это действительно дело рук нетипичных убийц. Причем методы убийства весьма и весьма изощренные и трудно реализуемые. Поэтому версия с сатанистами и сектантами вполне рабочая, и я бы не стал ее сбрасывать со счетов». Полковник громко причмокнул и, расслабив утяжку галстука, вытер вспотевшее лицо. «В общем так», – холодно начал он, – «не знаю как, каким образом, но к приезду группы из Барнаула, чтобы у меня на столе были реальные факты, а не домыслы каждого из вас, у нас есть три», – полковник выставил перед начальником следствия и начальником криминальной полиции своих три толстых пальца, – «три трупа реальных, поэтому и факты должны быть у нас реальные. Сатанисты!» – полковник образно сплюнул, показывая неприязнь к этой версии. «Возможно, эти убийства, несмотря на свое сходство в сложности их исполнения, и не связаны между собой. Вы не думали об этом? Старик в больнице вообще, возможно, не был убит, а жертва какого-нибудь короткого замыкания, оборудования или проводки. Да, согласен, первое убийство жестокое и, возможно, подталкивает вас на мысль о маньяке или сатанистах. Но позвольте, сколько случаев было, когда даже вполне адекватные люди убивали своих жертв такими чудовищными способами? Расчленяли, сжигали, что этот случай с пенсионером кажется уж не таким изверским. А что касается главврача Жабина, так тут имеет место вообще быть дорожно-транспортному происшествию и скрытие его следов, пусть и таким зверским образом». «Так ему голову», – было начал начальник следствия, но тут же, встретившись с тяжелым взглядом полковника, поспешно замолк. «Прошу вас проявлять всю долю ответственности и профессионализма в расследовании этих убийств. Задействовать все силы патрульно-постовой службы, участковых, опросить всех и каждого, кто мог на протяжении 48 часов до момента убийства общаться с каждым из наших жертв. Запросить на железнодорожном вокзале информацию о прибывших за последнюю неделю гражданах в наш город. Ту же самую информацию собрать во всех гостиницах из квартир, сдающихся посуточно. Всем взъерошить своих агентов и информаторов, кто что видел, слышал, а может быть и сам участвовал. Если в результате окажется, что убийцей или убийцами являются местные жители, либо граждане с психическим отклонением, и вы мимо их прошли, берегитесь, не поздоровится в первую очередь вам двоим», — он ткнул пальцем на руководителя следственного и оперативного отделов. Руководящие звенья отдела полиции города Каменска не выходили из кабинета полковника, а вываливались оттуда морально истощенные, изнеможденные 20-минутной экзекуцией. От дверей полковника Потапов, не дожидаясь выхода своего начальника, поспешил сразу на улицу. Усталость была неимоверной. Со вчерашнего утра он был на ногах, не имея возможности поспать даже часок-другой. В голове отдаленно звенело от противного ора Глотова, который вместо того, чтобы конструктивно подходить к делу, наорал на каждого из присутствующих, не повысив ни на грамм мотивацию к раскрытию случившихся преступлений. Чего только стоили его нелепые версии. Вспомнив о них, Потапов даже нехотя улыбнулся, чем ввел в ступор встретившихся ему на пути оперов с сочувствием смотревших до этого на обреченные лица, выходивших из дверей полковника коллег. «Потапов, да ты извращенец!» – покачал головой один из оперов, проходящих мимо. Первая сигарета выпала из рук. Следователь посмотрел на нее опечаленно и достал следующую. «Ну как заряд бодрости?» – неожиданно сзади раздался ехидный голос Соколова. Потапов резко обернулся, выронив из рук и вторую сигарету. «Да чтоб тебя!» – выругался Потапов, по привычке замахнувшись на опера своей дермантиновой папкой. «Прости, Сергей Михайлович!» Стараясь не наступить на упавшую сигарету, спешно извинился опер. «Ну что, сильно кричал?» Тут же ехидно улыбнувшись, добавил он. «А то ты не слышал!» — хмыкнул Потапов, заглядывая в полупустую пачку с сигаретами. «Держи!» Опер тут же вынул из кармана свою пачку сигарет и протянул ее Потапову. «За моральный ущерб!» — хмыкнул Потапов, вытянув из пачки опера сразу три сигареты. «Ну, Михайлович!» — обиженно отдернул пачку Соколов и тут же спешно спрятал ее в кармане. «А ты зря злорадствуешь. Твоему Егору прилетело не меньше. А согласно закону передачи энергии, значит, прилетит и тебе», — наконец закурив, ответил Потапов. «Пошли лучше отойдем за ограду, а то ненароком увидит нас наш кровопийца и всех собак потом на нас свешает». Потапов потянул за рукав опера. Выйдя за ограду, за спинами раздался звук полицейской сирены. Потапов и Соколов, насупив лица, обернулись, увидев, как из ворот отдела полиции, громко хрустя переключившейся передачей, вылетел УАЗик ППСников и рванул в сторону центра города. Соколов сделал длинную затяжку, посмотрел на Потапова и, играя бровями, напел: «Наша служба и опасна, и трудна». Тут же в кармане следователя, словно электробритва, зазвенел сотовый телефон. Он с иронией взглянул на Соколова и, вручив ему свою папку, полез за телефоном. Телефон тревожно вибрировал в руке Потапова, но тот смотрел на него с недобрым предчувствием и не спешил отвечать дежурному. «Ты чего не берешь телефон?» – недоумевающе посмотрел на следователя Соколов. «Думаешь, еще один трупак?» – ехидно добавил он. «Типун тебе на язык!» – фыркнул Потапов и, раскрыв телефон, прислонил его к уху. «Потапов слушает?» – настороженно ответил он. В следующее мгновение цвет лица следователя стал бледным, почти серым, и он, не отрываясь от разговора, сделав максимально ненавистное выражение лица, посмотрел на Соколова. Тот растерянно выкатил глаза и сделал шаг назад. «Какой возраст мужчины?» – просопел в трубку следователь. «Хорошо, я сейчас выезжаю». «Труп?» – еле слышно спросил опер. «Соколов, ну вот что ты за сволочь такая?» Потапов замахнулся на опера кулаком, сжимающим телефон. «Кто тебя просил каркать?» «Не может быть!» Осекся опер. «Сергей Михайлович, какая-то фигня в городе происходит. Не может же быть такого, что столько убийств за один день случилось. С этим трупаком, надеюсь, без чертовщины все обошлось». Поступившись еще назад, Соколов нащупал забор и оперся спиной на него.